Вот идет впереди меня по коридору пошатывающийся человек. Шнапс дает себя знать. Только что толковал о Боге, в прошлый раз о крови. И его можно понять. Он пострадавший и еще спасает меня от любви к маме. Но сегодня он на нее, кажется, и не посмотрел. Останавливается, прислушивается, спрашивает. Никого нет и показывает на соседнюю дверь. Я замираю. Он что-то хочет сказать тайком от мамы. На Менке. Действительно, те, кто въехал в комнату тети Вали, такие же бедные, как мы, тоже побираются по селам. Я не могу их ненавидеть, хотя каждый раз вспоминаю, что в той комнате жила тетя Валя. Видно мне никогда ее не забыть. Вот что, малыш, мог бы ты забежать ко мне на службу? Он увидел, что я заколебался. Смел ли я соваться в пасть зверя после того урока, который он же мне и преподал? Ты обо мне дурно думаешь? Что вы, Игорь Яковлевич, думаешь? И это справедливо, заслужил. Да, брат. Люди начинают с самыми наилучшими намерениями, а получается черт знает что. Но бывает, к счастью, и наоборот. Так что ты ко мне приходи. Не сразу. Нужно, чтобы мамка успокоилась. Ей ни гу-гу. Женщинам не нужно знать всего. Это им мешает жить. Их беречь надо. Понял, малыш? Он махнул рукой на прощанье и вышел в темноту, словно нырнул в холодную воду, щупленький, хилый. Когда я возвращался по коридору, мне казалось, что тазы и корыта, развешанные по стенам, гудят. Звенело мое сердце. Я ждал такого разговора и вот дождался, когда совершенно потерял надежду. Конечно, страшно влезать в такое дело. Сколько виселиц я уже повидал. Впрочем, что он мне сказал? Ничего такого не сказал. Может, я опять все придумал? Нежизненный, нереальный тип. Куда мне ввязываться в такое дело? Пока дошел по коридору до своих дверей, я трижды готов был забыть разговор с Телегиным, чтобы никуда не ходить, и трижды решал: пойду. «Что тебе сказал Игорь?» — набросилась на меня мама. «Ты должен понимать, что Телеги не такой простой человек, как тебе кажется. Ты вообще не умеешь понимать людей. Уши развесил. Ты слыхал его рассуждения? Циник, не веришь матери? Он тебя уговорил, убедил. Ты за ним побежишь, как дворняжка. Такой уж человек у меня сын. Погладь его, он и завиляет хвостом. Весь в отца. Мама, ты совсем как Колька. Будешь говорить, нежизненный тип? А что, жизненный? Можно подумать, что ты знаешь, кто такой Телегин. Хорошо. Я тебе все расскажу. Не хотелось, но что поделаешь, придется. Ты помнишь, как он женихался к твоей матери? Да-да, Пусть тебя это не смущает, женихался. Ты уже взрослый и должен все знать. И вот только в город вошли немцы, а он уже женат. Но можешь ты себе представить такую метаморфозу? Просто в голове не укладывается. И кто ты думаешь, она такая? Фифочка. Люди говорят, что и при немцах ходит расфуфыренная. Конечно, твоя мать в рваном тряпье, а он сотрудник бургомистрата. Неровня. Мама, ты же не отвечала на его жениханье. Ведь есть папа. Это же мы Телегину тут расписали, как по нотам. Но ты же знаешь, он есть, и тебе не нужен никто другой. Ты сама говорила. Да, не нужен. Но что за человек такой, двуличный? Ему нельзя верить. Я тебя предупреждаю. Он способен на все. И это его фифочка. Люди говорят, что она прижила ребенка неизвестно от кого, а он, Игорь, взял все на себя. Представляешь? Может, он просто хороший человек, мама, порядочный. Хороший, да, но у этой фифочки где-то есть муж. И что он себе думает, этот Телегин? Законный супруг вернется, а его жена замужем. С первым она зарегистрирована в советском ЗАГСе, со вторым — в бургомистрате. Одно аннулирует второе. А что он будет делать, если наши придут? Служил у немцев, хотя и по культуре. Представляешь? «Представляю», — сказал я. «Мама говорит, если наши придут». Раньше она отмалчивалась, когда об этом заходила речь. «Значит, ты все знал и молчал? Слушал, будто только что на свет родился. Игорь тебе рассказал?» «Ничего он мне не рассказал». «Кто эта фифочка?» «Слова у мамы. Про фурсетка, фифочка». «Не знаю, фифочка». Я молчал. Не мог же я рассказать матери о намеках Телегина. Мама не одобрила бы. Я и сказал как можно спокойнее. «Ничего особенного, мама». Говорил я очень тихо, потому что сдерживался. В груди все звенело.